Глава 9. Хитрое бестие. Урк озабоченно потрогал пальцем промятую пластину на своей кожаной куртке. Воспоминания о посещении лысых опят, от гостеприимства жителей которых они едва спаслись полчаса назад. Еще раз разжевываю план для самых одаренных. Мы идем в Арапс с чашей, чтобы встретиться там с хозяйкой Медной горы. А перед этим заглянем ненадолго в Тыр, сказал он. «Зачем в Тыр?» – спросил Ягуни. На скуле у него красовался внушительных размеров фингал, доказательство того, что даже подгнившее яблоко, пущенное умелой рукой, может быть грозным оружием. «Потому что Тыр нам по пути. И еще потому, что я должен показаться мамуле на глаза», – объяснил урк. «На глаза?» «Ну да. У нас с мамулей договоренность. Она должна увидеть меня хотя бы раз в неделю, чтобы прочитать мне мораль и убедиться, что со мной все в порядке. Если меня нет дней 10, она начинает нервничать, а через 2 недели поднимает всех на уши. Все берут копья, луки, мечи и идут вправлять мозги либо мне, либо тому, по чьей милости я задержался. У моей мамули дар. Она умеет стимулировать энтузиазм у мужского населения нашего поселка. Правда, иногда мне кажется, что у них просто не остается выбора. «А твой отец не беспокоится?» – удивился Ягуни. Урк замотал головой. «Мой отец замечательный человек. Его невозможно встревожить. Правда, кое-кто скажет, что это от того, что он никогда меня не видел. Но мне лично кажется, что от этого он замечателен вдвойне». «Ты уверен?» «Разумеется. Его же видели мои старшие братья. У одного из них он даже успел срезать кошелек», — сказал урк и, не нагружая больше никого своими семейными проблемами, быстро пошел через лес. Ягуни и Таня последовали за ним. Колени у Тани были уже синие от слишком близкого знакомства со струнной музыкой, представленной громоздким изделием Феофила Гротера. Еще не начинало смеркаться, когда внизу, под холмом, блеснула голубоватая чешуя реки, которая узкой змейкой велась по равнине. Сразу за мостиком к холму прилипли несколько десятков невзрачных разномастных домиков. Многие домишки висели прямо над кручей, так что у хозяина были все шансы однажды утром после ливня проснуться в реке. Еще треть домов выглядела так, будто их папа был шалаш, а мама землянка. Похоже, хозяин строил их на один сезон, собираясь переждать весенние дожди и уйти, а потом прижился, но строить ничего нового не стал. Временное любит становиться постоянным. Часто это главное его развлечение. «А вот и Тыр!» — с вызовом произнес урк и очень внимательно, точно прося о чем-то, посмотрел на Ягуни. «Разве я что-то говорю? Тыр и Тыр! Прекрасное место!» — сказал Ягуни. Они перешли мост, который караулил молчаливый парень с дубинкой, кивнувший ургу как хорошему знакомому, и вошли в поселок. Их немедленно облаяли 3 собаки. Одна из них немыслимой окраски с обвисшим правым ухом. Остальные 2 быстро отстали и удалились по своим делам, а эта долго еще бежала следом. «Хороший песик. С тех пор, как стал таскать из леса кости мертвяков, совсем помешался. Зато с ним ночью по лесам ходить можно. Он мертвяков издали чует», — заметил урк. Сразу за копной подмоченного сена он повернул в переулок и внезапно, не без смущения, остановился у 2-этажного, довольно большого дома. 2-й этаж слегка накренился в сторону улицы, так что казалось, будто он из любопытства стремится заглянуть в окна 1-го. «Подождите здесь, я сейчас!» – торопливо буркнул урк и, открыв дверь своим ключом с головой ласки, исчез в доме. Захлопнулась дверь. «Нас в гости не пригласили», – заметил Ягуни. «Не похоже на урга. Скорее всего, он не ожидает ничего хорошего», — сказала Таня. Ей это было знакомо — приходить домой с ощущением, что тебе вот-вот дадут пинка. Знать это и все равно идти, потому что другого выхода все равно нет. Но откуда, тьма ее возьми, она об этом знала, если ее лишили самого главного — памяти? Заскрипела лестница. Весь хлипкий дом пришел в некоторое беспокойство. Это урк там внутри поднимался на 2-й этаж. А потом Таня и Ягуни услышали голоса. Дом, как старый сплетник, проводил их с величайшей готовностью. «Урк!» — кто-то окликнул высоким голосом. Да, мам. Почему ты стоишь в тени? Ну-ка иди сюда, к свету. Посмотри в глаза своей матери. Что с твоей курткой? Ничего, мам. Не ври. Это след стрелы. Кто в тебя стрелял? Я забыл спросить, как его зовут. Ты же знаешь, мам, я всегда с трудом знакомлюсь с новыми людьми. К тому же этих новых людей было довольно много, с иронией сказал ее сын. Не отворачивайся, Урк. Я отлично вижу, когда ты говоришь неправду. Неужели ты снова брал чужое? Всего пару кошельков, мам. Можно сказать, в обоих случаях меня об этом почти попросили. Женщина всхлипнула. Ах, Урк, не оправдывайся. Ты позор для нашей семьи. Ты срезаешь кошельки и позоришь этим свою старую больную маму. Но, мам... Что, мам? Умоляю тебя, опомнись. Да, я знаю, я виновата. Я воспитывала тебя одна. Возможно, мне не хватало твердости, чтобы сделать из тебя достойного человека. И вот, ты вырос вором. Мам, снова ты об этом, простонал Урк. Видно было, что разговор этот ведется не впервые. Теперь женщина уже не плакала. Голос стал жестким, требовательным. Не одергивай меня, кому сказала. Ты разобьешь мне сердце. Если не хочешь убить меня, повторяй. Клянусь хрупким здоровьем моей матери, что больше никогда не прикоснусь к чужому кошельку. Повторяй. Не прикоснусь к чужому кошельку, неохотно повторил Урк. Ну, все? Нет, не все. Я еще не закончила. Повторяй. Я буду заниматься достойными делами и возьмусь за ум. Достойными делами и возьмусь за ум. Пусть мать гордится мной и моими поступками. Хорошо, что дальше? Не перебивай, повторяй. Гордится мной и моими поступками, послушно повторил Урк. Мать Урга счастливо всхлипнула. Спасибо, сынок. Я знала, что ты послушаешься. Ну, и теперь последнее. Бросив всю эту дурь с кошельками, я вместе с братьями займусь кражей крупного рогатого скота, сказала она. О нет, мам, только не это, лучше уж кошельки. Я ненавижу гнать через лес этих чертовых коров. Меня тошнит от их мычания, простонал Урк. А мне плевать, слышишь? Если моего сына пристрелят или вздернут, я хочу знать, что его вздернули из-за серьезных денег, а не из-за жалкого кошелька с горстью меди. Бери пример с братьев. Они уважаемые люди, работают по-крупному, в шайке Дуды Кривого. Разве им легко примириться с тем, что их младший брат несчастный щипач? Я не несчастный щипач. Я очень хороший щипач и гениальный форточник. Который все время влипает в истории. И если тебя до сих пор не прибили, то лишь моими запуками. Бери пример с братьев! Крикнула мать. Урк не выдержал. Когда тебе в пример ставят родных братьев, это почему-то особенно невыносимо. Да ну, плевал я на них. Если бы они хоть драконьи яйца крали, а то перегонять в Пламельбург коров, угнанных в Арапсе. В Пламельбурге воровать овец и продавать их вот Итиде. И тут же вот Итиде отбивать табуны коней и перегонять их снова в Арапс, взорвался он. Кобыла храняет кентавры, они отлично стреляют. Но из лука. А их доспехи не пробить и из арбалета. Нет уж, Дуда Кривой обойдется без меня, фыркнул Урк. Не смей ставить под сомнение храбрость братьев. Они воруют не только скот, возмутилась мать Урга. Ага, я знаю, о чем ты. Один из них утащил у какого-то старика на жену, а теперь не знает, как вернуть ее обратно. Оказалась психопатка, да еще с разрядом по метанию тарелок. А ну, извинись перед братом. У всех краденых жен первое время случаются истерики. Твой отец тоже когда-то меня украл, надрывно сказала мать Урга. А потом сам сбежал, только его и видели. Не береги раны нашей многострадальной семьи, сурово произнесла мать. Надеюсь, сегодня ты не ночуешь дома? Нет. Это хорошо. Ко мне сегодня вечером должен заглянуть дядя Боуден, чтобы обсудить пристройку веранды. Мам, вы обсуждаете это уже 5 лет. Ах, Урк, бедную женщину так просто обмануть, особенно когда речь идет о веранде. А теперь марш, прежде чем ты снова смоешься, заскочи в лавку, стащи для меня что-нибудь поесть. Только осторожнее, чтобы торговец тебя не заметил, а то он пришлет пару форточников почистить у нас гостиную. Разве ты не хотела, чтобы я завязал? — насмешливо спросил Урк. «Хотела, но этот торговец — ужасный жулик. Не хватало еще, чтобы мы давали ему деньги. А теперь марш отсюда! Ты меня в конец расстроил!» «Хорошо, мам, я скоро!» Лестница вновь заскрипела. Урк спускался. Таня задумчиво посмотрела на Ягуни. «Ты слышал? Они тут все такие странные. Никто никому не платит, никто ничему не удивляется. Занятное местечко не находишь?» «Тыр-тыр-тыр», — повторил Ягуни. «Вслушайся в само звучание этого слова. Какая мелодика, какая выразительность! Больше я тебе ничего не скажу, я нем, как дохлый водолаз!» Дверь открылась. Из дома выглянул Урк.